«Откуда мне знать, что ты просто не подчинишь меня, как это сделал Учиха?» Выплюнул он название клана, как ругательство. «Я не имею таких возможностей», — честно ответил я. «Хоть я и могу филигранно манипулировать духовной энергией и наводить гендзюцу, но просто прервав поток чакры он спокойно его сбросит, а таких способностей, что дает Мангёка, у меня нет. Хоть я и могу навести на тебя иллюзию, но ты сразу поймешь, что что-то не так и легко ее сбросишь». Курама недоверчивым, слегка прищуренным взглядом уставился на меня. Его хвосты, нет-нет, но подергивались, выдавая его нервозность. Все-таки о доверии тут и речи идти не может. Для него я лишь еще один двуногий, что возжелал его силы. Мне нужно подумать. Хорошо, но прежде чем мы покинем тебя, я хотел попросить больше не обижать Кушину. Вновь потрепал мелкую по голове и уместил на ее макушке свой подбородок, что при моем росте сделать весьма проблемно. Благо мы тут не телом находимся, так что размер здесь весьма номинальная величина. Хоть она и не непутевая, зато добрая и отзывчивая особа, хоть по ней и не скажешь. Хах, вы, между прочим, друг друга стоите, те еще цундери. Улыбнулся я во все 32. Ведь действительно, что Кушина, что Курама, те еще стесняшки и за своим угрожающим видом, пытаются скрыть ранимую душу. Сейчас, находясь здесь, рядом с самим Девятихвостым, я могу точно сказать, что он не такой уж и плохой. Да, душа его черна, но дело в том, что он вроде как демон, хоть и искусственный, и ему положено по своей сути иметь черную душу. Это не значит, что он прям зло во плоти, что определяет бытность его существования. Просто ядро черное, вот и все. Такое ощущение, что его душа изначально формировалась вокруг шара поиска истины, что и привело к такому эффекту. «Не зарывайся, человек, я не цундере!» Воскликнули они оба и переглянулись между собой, отчего я заржал во весь голос. «Ха-ха! Как скажете!» Отсмеялся я и вытер несуществующую слезу. «Не цундере!» «Хах! Ладно, Курама, если надумаешь поговорить, то сообщи Кушине. Как только освобожусь, то навещу тебя». Лис ничего не ответил, но глаза прикрыл, давая понять, что разговор на этом окончен. Я не стал задерживаться и покинул внутренний мир Кушины, вместе с ней. В принципе, переговоры прошли удачно. Я ожидал, что первым делом Лис кинется проверять, у кого яйца больше, что будет давить яки и угрожать, но все прошло намного лучше, чем планировалось. Даже как-то не верится. «Ну как тебе знакомство с Курама? Он не такой страшный, как я думала». «Это он из-за меня не такой страшный. Поверь, Кушина, он не хороший, но и неплохой. Просто он таким родился и, к сожалению, его никто не воспитывал. Он познавал все собственными силами и разумом. Это нам с тобой с детства объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. Он же лишен такого понятия, как, хотел сказать, родительское воспитание, но вот Кушина сама его была лишена. Ее родители умерли спустя год после рождения, так что она не помнит их, как семья». На что помидорка слегка нахмурилась, что выглядело весьма забавно. Делать вид мыслительного процесса у нее совсем не получается. Уж больно личико у нее кругленькое, что приводит к желанию потискать ее. Ну и я, конечно, привык потакать своим желаниям. Кушина была схвачена и усажена ко мне на колени, после чего в дело вступили ловкие пальчики, что защекотали мелкую и намяли ей щеки. А то ишь чего удумала, хмурится она тут. Немного потискав мелкую, мы направились к Мита-сенсею, что сейчас находилась на кухне вместе с Цунаде. Шли не спеша и молча. Я думал над тем, что если Лисы согласится на сотрудничество, то он может и обмануть в тот момент, когда его выпустят из клетки. Хоть я и говорил ему чистую правду, но я не наивный юноша, чтобы верить ему на слово. На самом деле, клеть лишь декорация, сама печать, это сам травяной шар, что целиком покрывает мир Кушины. Когда снимется клетка, то это всего лишь позволит помидорке в полной мере использовать чакру Кьюби. Но и там есть ограничители. А если он попробует вырваться из печати, то вся трава станет лезвиями, что удлинится и проткнет его. Скорее всего, он чувствует это, но не может понять, откуда исходит угроза. Может, поэтому он и вел себя так смирно. Войдя на кухню, мы поздоровались со всеми и уселись пить чай. Цунаде и я позавтракали дома, да и время уже было ближе к обеду, поэтому есть не стали. Мита сообщила, что Хирузин, после обеда, ждет меня на 7-м полигоне, где соберутся кандидаты на обучение по контролю печати на Кушине. Научить я, конечно, научу, Вот только это бесполезно. Без ключа, что находится у самой помидорки, печать снять нельзя, что приводит нас к тому, что изъять биджу без разрешения самой Кушины не получится. С одной стороны, это глупо держать ключ от двери под ковриком этой самой двери. Но хей, я все детство провел так и ничего. Иначе, моя жопа горела бы каждый раз, как я потеряю ключи. Матушка у меня была строга. Также попросили Мита-сенсея призвать Мия-сан, на что получили отказ, и нам был вручен свиток личного контракта с ней. Мол, вам надо, вы и договаривайтесь, а у меня мало чакры и вообще я тут помираю. Как только Цунади услышала ее слова и подбежала обследовать ее, на что получила втык и заверение, что она еще агава. Короче, бабка мод включенный юзается на полную. Не хватает только семечек и лавочки около ворот в квартал. На обед нас с Цунади прогнали к себе домой, чтоб мы не объедали малышню. Пришлось послушаться и идти домой, где Цу вновь захотела приготовить мне обед. Пришлось отвлекать ее от столь занимательного занятия, и мы снова сломали стол. КХМ. Мне иногда кажется, что Цунади просекла фишку, и каждый раз, как у нее появляется желание, то она идет на кухню. Просто сказать, воспитание не позволяет. Вот и нашла выход из положения. После обеда Цу ушла в госпиталь, ну а я двинулся на полигон. И вот, я стою перед строем шиноби. Тут есть как и джоунины, так и генинны. Даже есть ребята, что еще учатся в академии. Не знаю, по какому критерию подбирал их третий, но все они выглядели презентабельно, и в каждом взгляде так и пылала воля огня. Джирая тоже затесался в эти ряды, но вот его я точно не возьмусь обучать. Тут просто личная антипатия. Ну, не нравится он мне, вот и все. А Рачимару хоть поболтать можно нормально, а у этого одни извращения на уме. Понятное дело, что он первоклассный шиноби и на миссиях дурака не валяет. Но в повседневной жизни он меня бесит. Слушаем меня внимательно. Начал говорить я, стоя перед строем шиноби. Сейчас я буду подходить к вам, и вы мне будете давать свою руку, чтобы я смог проверить вашу предрасположенность к фуиндзюцу. Пробежался взглядом по каждому, дабы убедиться, что они меня поняли. Тогда начнем. И подошел к первому шиноби и взял его за руку. Юи нужно около 3 минут непосредственного контакта, чтобы срисовать все характеристики человека. Но нам не нужны все, нам надо лишь узнать сродство с пространством и все. А это не займет и 10 секунд. Сначала я проверю всех, а уж после выберу с самой большой предрасположенностью к манипуляции пространством, ведь это основное требование для фуиндзюцу. Так и идя вдоль строя, наткнулся на знакомую блондинистую голову. «О, привет, Минато, и тебя сюда записали, мы разве знакомы? Ну ты чего, одноклассника своего не узнаешь, а ведь целый год за соседними партами сидели, Хикари». Вытянулось лицо у Намикази, а глаза попытались вылезти из орбит. «Ага», — подтвердил я и, наклонившись к его уху, заговорщицким голосом начал говорить. «Прошел супер, мегасекретную тренировку, с неимоверно крутым и секретным учителем, что обучил меня многим секретным техникам». А глаза у мелкого заблестели. Ну, его понять можно. Тут главное почаще добавлять слово «секретно», и половина шиноби уже будет воодушевлены. Круто. А то, ухмыльнулся я и обратился к Юи. Ну как там, что-то ты долго возишься. Я просто, на всякий случай перепроверила данные. И что там такого? У него аномально большое сродство с пространством. Насколько? 72%. Сколько? Да ты шутишь. Мне потребовалось 12 лет, чтобы выйти на 81%, а у этого с рождения такой показатель. Где справедливость? А 100% с духовной энергией тебя, значит, не устраивает? Это не то. Отмахнулся я и продолжил обход. Даже до Джирая дошел и просканировал его. Ну, что могу сказать? Силен. Но его 29% сродства никак не могут конкурировать с Минато. Сарутоби-сан. Подошел я к Хирузину. Ну как, выбрал? Честно, я думал, что мне придется страдать, обучая вашего человека фуиндзюцу. Но обнаружился такой талант, что даже мне завидно. А во, и кто же это? Минато Намикази. У него аномально огромный талант фуиндзюцу. Я бы посоветовал вам обучить его всему, что есть по печатям. Даже так, скажу больше. Он, через пару лет усердных тренировок, может обогнать меня в понимании фуин. Где я сутками сидел и вникал в принцип работы печати, он просто может почувствовать как надо. Даже зависть берет от таких вывертов судьбы. Если меня взяли в ученики только из-за дадзюцу и я упорно учился, стараясь впитать в себя как можно больше, то вот таким гением, как Минато, достаточно просто захотеть, и у них все выйдет. Рамар тому прямое доказательство. Блин, надо наведаться к Хатаке и просканировать Какаши. Думаю, он меня тоже удивит. Замечательно. Потер Хирузин бородку, пристально смотря на блондина. Надо его искушенной познакомить. Они ведь одногодки, и так им проще будет взаимодействовать друг с другом. Согласен, сказал я. Ведь действительно Кушина нуждается в друзьях-сверстнике. Да и обживаться в Конохе ей надо. Мы с Химавари скоро уедем, и она останется только с Наваки. Надо, кстати, Дана попросить, чтоб он Шизуни с Кушиной познакомил. По канону, у Помидорки была лишь одна подруга, насколько я знаю, и это Учиха Микото, мать Итачи и Саске. Кушине нужны друзья. После моих слов, Сарутоби как-то странно на меня посмотрел и направился к Шиноби, что так и стояли в строю. Я двинулся следом за ним, и когда мы вышли на центр построения, то Хирузин отправил всех во свояси, кроме Джирая и Минато. Джирая гордо задрал голову, в знак того, что он все-таки признан пригодным, но я решил его обломать. Итак, Джирая, видишь, в чем тут дело? Специально делая паузы, дабы накалить немного обстановку. У тебя очень неплохой задаток, чтобы изучить на должном уровне фуин. А Джирая аж засверкал. Но ты полный ноль по сравнению с Минато. На полигоне воцарилась тишина. Седой несколько секунд обдумывал информацию, и как только он хотел открыть рот, я его перебил. Поэтому я забираю его себе и буду обучать дальше. Ты и толику его способностей раскрыть не сможешь. Так что у тебя больше нет ученика. Джирая скорчил такую гримасу, что мне даже хотелось пожалеть его. Но я то про фильм не забыл. Пусть маленько пострадает. КХМ. Кашлянул Сарутоби, привлекая к себе внимание. Это всего на пару месяцев. Так что не волнуйся, Джирая-кун, вернут тебе ученика. Похлопал третий его по плечу. Кто знает, загадочно сказал я и обратился к Намикозе. Ну что, боец, готов постигать печати? Мы пройдем с тобой сквозь суперсекретные тренировка, раскроем все тайны фуидзюцу и создадим новые секретные печати. Пафосно и немного таинственно сказал я. Да так, что даже у Хирузина глаза загорелись, а про Джираю я и вовсе молчу. Я научу тебя управлять пространством, манипулировать временем, менять гравитацию по своей прихоти. Ты познаешь тайны, что не дано познать ни одному смертному. Пред тобой раскроются все секреты этого мира. Нагнал я пафоса и сразу перешел на печальный тон. Хотел бы сказать я, но, к сожалению, я смогу обучить тебя лишь одной печати. И мордочку попечальней. Будто мне действительно грустно от того, что я не смогу его всему научить. У нас слишком мало времени. Обломал я всех. Все трое стояли с выражением лица, будто у них только что отняли любимую игрушку. Ведь я и сам, в какой-то момент поверил, что действительно смогу всему этому научить. Но нет, обойдутся. КХМ. Первым отошел Хирузин. Ну, я думаю, мы сможем договориться. К моему величайшему сожалению, нет. Я закончил свое обучение и в скором времени возвращаюсь в Узушия. Но вы можете договориться с Ашина сама и прислать Минато на обучение к нам. Я обдумаю этот вариант, скривился Сарутоби. Ведь прекрасно понимает, что дружба у нас с Синджу, а не с Конохой. И Ашина выломит ему такой ценник, что проще будет обратиться к Цунаде и попросить ее предоставить техники печати. Но и тут их ждет облом. Цу никому не передаст сия знания. Даже первый и второй Хокаге не передали в пользование Конохи знания по фуиндзюцу, кроме общих. У наших кланов давний договор. Мы меняемся техниками, знаниями и даже соклановцами, дабы усилить наш союз. Ни с одним другим кланом у нас нет таких тесных взаимовыгодных отношений. Наш клан тоже был бы в Конохе, если бы не тот факт, что Узумаки владеет не селением Шиноби, а целой, хоть и маленькой, но страной. Кто в здравом уме променяет независимость на подчинение дайме страны огня? Вот и Ашина решил так же. Лучше плохенькое, но свое, чем хорошее, но чужое. Ну что, обратился я к Минато. Пойдем знакомиться с объектом, за которым ты будешь приглядывать всю оставшуюся жизнь. Мьяхаха. Пойдем. Испуганно сказал блондин и с какой-то грустью посмотрел на Хирузина. Но тот сразу отвернулся и заговорил с Джирая, на котором лица не было. Он небось уже воображал себе, что через своего ученика сможет завладеть секретными техниками, и тут такой облом. И ведь он не играет, а действительно переживает за Минато, и что его не обучат техникам. Хороший в принципе человек, эмоциональный, но все равно мудень. До поместья добрались быстро, хоть особо и не спешили. Намикозе молчал, пытаясь небось осмыслить мои слова, потому что первым его вопросом был о кушане. «Хикари-сан, так, никаких сан, сама Идона, чтоб я от тебя не слышал. Мы с тобой в одном классе на потолок плевали, так что не надо всего этого официоза». «Хорошо, ну, чего ты там спросить хотел? А объект, о котором вы говорили, она какая?» «Ну, самое ближайшее сравнение, это тиран в юбке. Она пойдет на все, дабы достичь своих целей. Не терпит авторитетов, шебутная, громкая и очень милая. Если ты войдешь в ее близкий круг общения, к ней надо относиться со всей серьезностью, но не стоит воспринимать все сказанное ей близко к сердцу. Она иногда просто не знает, как правильно выразить свои чувства и поэтому может сказать то, что не хотела. Короче, дай шинигами тебе терпение, оно тебе очень понадобится». Начал стращать я Минато. «А она сильная, чудовищно. Один раз она с корнем вырвала 7 деревьев и кинула их в меня. Ее объем чакры сравним с моим, а техники запечатывания ужасают своим масштабом. Настолько маленьких техник я еще не видел. Она может накрыть барьером всю Коноху и сжать его, что приведет к гибели всей деревни. Ну теоретически. А ее амбиции простираться настолько далеко, что титул Хокаге для нее лишь ступенька в ее планах. А какая девочка не мечтает выйти замуж за принца и стать следующей первой леди страны? Ну по крайней мере в детстве она мечтала о таком. Как-то жутковато». Поежился блондин. «Тихо», шикнул я на него. «Она рядом», начал я осматриваться по сторонам и сделал как можно более испуганный вид. «Если она услышит, что ты назвал ее жуткой, то она превратит тебя в фарш», шепотом начал говорить ему, дабы он прочувствовал атмосферу. И действительно, не прошло и 10 секунд, как с полигона повеяло ужасающей чакрой, ведь чакра Кьюби уже вовсю циркулирует в ней. «Чувствуешь?» «Да-да», заторможенно кивнул Минато. «Это она тренируется. Если ты увидишь кровавый силуэт, то ни в коем случае не пугайся. Она почувствует твой страх и тогда она сядет тебе на шею и свесит ножки». «Сядет на шею» — это образное выражение. Оно означает, что она поработит твое сознание и выжмет из тебя все соки. Ты станешь рабом и никогда не сможешь отделаться от нее. Даже смерть не спасет тебя. И наконец-то мы вышли на полигон, где перед нами предстала великая битва. Кушина Узумаки vs Химавари Узумаки. Со спины помидорки брали свое начало 5 золотых цепей, что безжалостно атаковали все вокруг. Земля трескалась, деревья ломались пополам, столбы из железного дерева разлетались в щепки. Но она так и не могла попасть по своей противнице, что летала вокруг нее и кидалась светло-зелеными сферами из чакры, что отбивались теми же цепями. Сама Химавари была покрыта такого же цвета чакры и носилась на хорошей, по моему мнению, скорости. Но изначально битва была неравной. У Кушины намного больше чакры, и когда опаловый покров начал спадать с Химавари, то помидорка нанесла сокрушающий удар. 5 цепей атаковали со всех сторон, не давая и шанса на уклонение. Но как я и сказал, битва изначально была неравной. Вот и Химавари просто вдавила в землю свою визави, а вместе с этим развеялись все цепи, что неслись к Химавари. «Химавари Узумаки Вин», произнес я и поспешил к помидорке, дабы проверить ее состояние. Но ничего страшного с ней не случилось и не успел я к ней подойти, как она вскочила на ноги и полыхнула чакрой. «Смотрю, вы уже освоились с новыми возможностями. Нехорошо получилось. Я не ожидал, что Химавари так быстро освоит покров чакры Тансингана. Если Минато растрезвонит об этом, то могут быть большие проблемы, которые сейчас ни к чему». «Ну, не совсем», замялась Химавари, но лицо больше не прятала. После пробуждения глаз она стала более решительной, но только при других. Наедине со мной она все так же стесняется. Да и метку Хьюга я наконец удалил. Наверное, два эти фактора и придали нашей стесняшке больше уверенности в себе. Я могу использовать только 3 техники, и то покров отбирает у меня почти все силы. «Все равно ты молодец», похвалил я ее и заметил кислую мину на лице Эловолосой. «И ты хорошо себя показала, Кушина». Но она еще больше скривилась. «Не стоит так переживать из-за проигрыша, все мы когда-то были слабы. Химавари в твоем возрасте могла только мечтать о подобной силе, но она усердно тренировалась, и вот результат. Уверен, что ты в ее возрасте станешь очень сильной кунайчи». Потрепал я мелкую по голове и наклонился ниже, дабы прошептать ее кое-что на ушко. «Кушина, у нас тут гости, он в дальнейшем будет присматривать за тобой. Поэтому, будь так любезна и объясни этому молодому человеку, что рассказывать то, что он здесь увидел и увидит в будущем, не стоит. Хорошо. Кровожадно улыбнулась наша тиранка и бросила мимолетный взгляд на Минота, отчего тот поежился. Ну что ж, давайте я вас познакомлю. Этого молодого человека зовут Минота Намикази. Приятно познакомиться. Поклонился он. А этих прекрасных девушек зовут Химавари. Положил я руку на голову упомянутой. И Кушина. Проделал то же самое и с ее головушкой, но уже другой рукой. Обе они Узумаки. Приятно познакомиться. Хором сказали они. Но поклонилась только Химавари, а помидорка просто сверлила его взглядом с непонятным выражением лица. «Позаботьтесь обо мне», — Минота отвесил еще один поклон. «Раз мы все представились, то давайте познакомимся поближе. Поэтому предлагаю сходить в кондитерскую и там пообщаться». «Да», — поддержала меня Кушина, ну а Химавари и так на все согласная. Минота ничего не оставалось, кроме как последовать за нами. Тратить время на прогулку пешком не стал, и поэтому мы все переместились в Хирайшином, уселись за столик в общем зале и заказали сладостей. Ну а дальше пошло знакомство с Минота. Кушина старалась быть дружелюбной, но Намикази все-таки дал слабину, и помидорка насела на него, а точнее, только примерялась, как сделать так, чтобы жертва сама пала ей в ноги. Мы с Химавари лишь понятливо переглядывались и тяжело вздыхали. Лисица поймала свою жертву и уже не отпустит, пока не наиграется. Когда-то я был на его месте, но с одним отличием. Я позволял Кушине крутить мною, и она это прекрасно понимала. А вот у Намикази нет никакой возможности отказаться. Он ее нянька до скончания его дней. Нихахаха. Так мы и просидели до самого вечера. Минота показал себя воспитанным и эрудированным парнем. Он немного рассказал о себе, но не более того, что я и так знал. Намикази является потомственным шиноби и не входит ни в один клан. Мать и отец мертвы, умерли, когда ему было 4 года. С тех пор он жил в приюте и будет жить, пока не станет совершеннолетним, то есть не станет генином. У него есть свой дом, почти в центре Конохи, неплохие сбережения в банке, но счет заблокирован до того же совершеннолетия. Поэтому он живет на стипендию для сирот и проживает пока в приюте. У его семьи не было никаких особых техник, чтобы основать клан. Но вот, что его дед, что бабка и мать с отцом, все были джоунинами. Если бы Минота сам создал Разинган, то у него были все шансы основать, хоть маленький, но свой клан. Получается, что своими вмешательством я лишил его этой возможности. Хотя с другой стороны, он и так бы помер, и даже его сын не унаследовал его фамилию, и семья Намикази прекратила свое существование. Но все же я решил немного компенсировать ему за Разинган и буду обучать на совесть, хоть и не фундзюцу. Сделаю из него настоящего бойца. В этот момент никто не заметил, что взгляд Хикари стал таким же, как у Рамар, когда он решил в Идре вложить в мелкого Узумаки многие свои знания. Безумие заразно. Часть 25. Спустя месяц после того, как Кушина стала джинчурики, меня немного отпустило. Хоть я и ходил, улыбался всем и поддерживал как мог, но как только я оставался один, все напускное с меня слетало, и я тихо сидел и занимался самобичеванием. Чувство вины медленно пожирало меня изнутри. Я сам себе твердил, что это произошло бы в любом случае. Не я, так Ашина-сан лично перезапечатал бы Биджу. Но ничего не помогало. Лишь Цунаде удалось увидеть мои терзания, и одно ее, «Я тебя не виню и никто не винит», более-менее вернуло меня в колею. Мелкие развивались семимильными шагами. Химавари изучила новую технику, что давал ей Тенсинган. Вот чем хороши дадзюцу. Как только ты смог активировать глаза, то сразу знаешь, чем может пользоваться. Как будто где-то прописаны все способности и скачивают тебе инфу по ним. Кстати, процедуру по эластичности каналов мы ей провели, отчего ее резерв удвоился. После этого Цунаде, в приказном порядке, заставила сделать ей то же самое. Печать мы также нанесли, и теперь Цу, вместо того, чтобы выполнять свой супружеский долг, зачастую сидит в медитации и копит чакру. Пришлось идти на хитрости перестать готовить, ссылаясь на то, что у меня болит голова. Цунаде намек поняла и больше даже не пыталась медитировать в кровати. Кушина в свою очередь пыталась освоиться с чакрой Курамы, что удвоил ее резерв. Но это пока. Как только ее тело привыкнет к чакре, то Минота снимет ограничения на подачу, и тогда у нее начнется взрывной рост силы. По моим прикидкам, ей потребуется на это год-два времени. Сам Курама так и не разговаривал больше с Кушиной. Если до моего отъезда он так и не выйдет на связь, то придется самому наведаться к нему. Ну а я, в основном тренировал Минота, гения во всех пониманиях. Мы начали с взрывных печатей, которые уже на следующий день, он щелкал как орешки, запечатывающие стандартные фуин, он осилил за 3 дня, ну а с самой печатью, разбирался неделю. Я думал, что 2 месяца будет даже мало, но оказался неправ. Поэтому, дальше я начал обучать его базе фуидзюцу. Если он поймет, какой символ за что отвечает, как правильно переопределять энергию и менять ее свойства с помощью символов, то он сможет создавать собственные фуин. Ничему более из фуидзюцу я не учил. Запрет и все такое. Мита четко сказала, что чужим не стоит раскрывать все тайны. Базу, пожалуйста, а вот дальше думайте сами. Не для того мой клан трудился столетиями, чтобы раздавать все знания. Но не это главное. Поскольку Минато так хорош в пространственных техниках, то я начал гонять его. Он не ныл от моих тренировок, у него не было на это сил. Даже Кушина начала его жалеть. Ну как жалеть? Стало чуть меньше эксплуатировать его. Теперь он бегает ей за сладостями все лишь раз в день, а не по велению ее хотелок. Спарринг устраивает лишь 1 раз в 2 дня. Хотя там не спарринг, а избиение. Он даже подойти к ней не может. Его цепями вбивает в землю и все. Просто Кушина привыкла драться на других скоростях. Химавари ее знатно гоняет, отчего та бесится и срывается на студентах Академии Минато. Кстати об учебе. Поскольку учебный год в Академии уже начался, то Минато пришлось немного прогулять, из-за обучения у меня. Но вот Кушина, наоборот, отправилась вливаться в коллектив. В первый же день, она умудрилась избить 7 ребят из старших групп. Благо из ее группы, никто не осмелился ее задирать. Все прекрасно знали, что ее обучает никто иная, как Мита сама. Не знаю, как в каноне ее умудрились дразнить, но тут ей слова никто не пикнет, а ее взрывной нрав только усиливает желание не перечить ей. Ну и соответственно Кушина заполучила свое прозвище в академии «Кровавая Хабанера». И не от того, что она постоянно краснеет, а от того, что все, кто ее обидит, убегали со слезами на глазах и кровавыми соплями, размазанными по лицу. Хех, ну так кто ее тренировал? Обо мне, кстати, никто не забыл и часто спрашивали, куда я пропал. Не всем доступна информация о мире призыва. Во-первых, это не то что клановые, а семейные техники, которые даже внутри клана передающиеся не всем. Во-вторых, сродство с пространством. Без него никто не станет заключать с тобой контракт. В-третьих, у многих ограниченное число тех, кто может приобщиться к знаниям. Допустим, змеям плевать на количество учеников. Для них даже чем больше, тем лучше. Больше сдохнет, больше они сожрут. Жабы принимают лишь 1 в 30 лет, по их времени. То есть раз в 10 лет по нашему. Обезьяны вообще выделятся в этом. Раз в 1000 лет, они берут к себе человека на воспитание и там такие требования к кандидату, что прям ужас. Все 5 стихий знать должен, пространством владей, а физподготовка должна быть не хуже, чем у Синджу, что почти нереально. Теперь глядя на Хирузина, я начал невольно уважать его, но я отвлекся. Мои бывшие одногруппники или одноклассники, вообще с этим странно в академии. Вначале вы заседаете в одном классе, а на последних 2 курсах начинаете бегать по аудиториям. Но не суть. Так вот, мои знакомые насели на Кушину и пытались выбить из нее, куда я делся. Мелкая молчала как партизан и не велась на тонкие расспросы. В итоге таких общений она подружилась с Эйка Акимичи и Нари Учиха, что привело к тому, что эта пигалица начала водить их ко мне домой и кормить их моими сладостями. Соответственно, все проворачивалось, пока дома находилась одна лишь Химавари. Точно, Химавари тоже перебралась к нам в дом спустя 3 месяца после свадьбы. На этом настояла сама стесняшка, ну а Цунади ее поддержала. Я, конечно, сопротивлялся ради приличия, но кто в здравом уме откажется от того, чтоб в его доме проживала еще одна красавица, с которой, между прочим, можно поделать разные непристойности, причем у вас есть все разрешения жены на проводимые мероприятия. Понятное дело, что я не пользовался сия привилегиями. Химавари хоть и вырастет знатной красавицей, но сейчас еще слишком мелкая. Хотя она сама так не считает и уже начала делать попытки залезть ко мне в кровать. Ну как попытки? Робкие и неуверенные намеки и прикосновения, что приводили к тому, что сама инициаторша сия действий дымила всякий чайничек. Но я опять отвлекся от темы. Кушина начала водить мелюзгу в мой дом, а Химавари не могла ей отказать. Когда Цунади прознала про это, то выпорола мелкую розгами. После чего Цу, кроме как кровавая жопка, к ней не обращалась. благо меня в этот момент дома не было. Смотреть, как твоя жена хлещет по пятой точке твою подругу детства, такое себе удовольствие. Нет, если это в более, так сказать, в приличной форме, то можно, но вот когда до кровавых отметин, то тут уже на любителя. Благо я таким не являюсь. После случившегося, Кушина волком смотрела на Цунади и постоянно жаловалась на нее. Мол, она такая плохая и вообще, я выбрал себе плохую жену. Поведение Кушины с каждым днем становилось все хуже и хуже. Она начала огрызаться, не слушалась наставлений, прогуливать академию. Все это буквально произошло за неделю, и у меня возникло подозрение, а не Курам или часом виноват в ее резком смене поведении. Кушина и до этого не блистала знаниями этикета, но и не позволяла себе лишнего, а тут такие резкие перемены. Поэтому сейчас я иду за Кушиной и отправляюсь с ней в мастерскую. Сама помидорка находилась на полигоне и отрабатывала цепи чакры, пытаясь высвободить еще одну. Не говоря ни слова, я схватил мелкую на шиворот и закинул на плечо. Спустя пару секунд, мы стояли возле мастерской, а мелкая была в отключке, из-за перегрузки, что произошла во время моего перемещения с помощью Шункан-Касаку. Войдя в мастерскую и положив мелкую на стол, я активировал печать и переместился во внутренний мир Кушины, где меня уже ждали. Мир заметно поменялся с моего последнего визита. Вся трава почернела, в пространстве витали потоки черной чакры, а сама клеть стала ржавой. По центру стоял ощетинившийся Курама и давил своей мощью. Его хвосты метались по пространству и создавали потоки чакры, что сбивали с ног. «Что ж, Курама, вижу, ты не оценил моего порыва решить все мирным путем. Я, кажется, предупреждал тебя, что вырву твою жалкую душонку. Вам, людям, только и нужна моя сила». И он атаковал меня концентрированным выбросом чакры, что не позволило мне приблизиться к нему. А также, в это время он начал готовить биджудаму, чтобы обрушить ее на клетку, дабы выбраться наружу. Наивный, я даже попытки приблизиться не делал. Зачем? Ведь печать это не клеть, а травяной шар, что Курама принял за внутренний мир Кушины. Вырвется он наружу и что? От этого ничего не изменится. Биджудама наконец сформировалась и полетела к прутьям клетки и при столкновении разорвала ту на куски. Ударная волна откинула самого Кьюбина пару десятков метров, а вот меня она снесла знатно. Я врезался туда, где раньше для меня, условно, была стена. Удар был такой мощи, что мне выбило весь воздух. Благо я к такому привычен и быстро пришел в себя. И как только я вскочил на ноги, то пришлось уврачеваться от лапы лиса, что опустилась на то место, где я стоял секундой ранее. Игры кончились. Не успел лис занести снова лапу, как получил по башке и пропахал ею добрый десяток метров. Не давая ему времени на размышления, начал пинать его из стороны в сторону. Бедного лиса мотало по всей сфере, от одного края к другому. Но я все же недооценил его. Как только он привык к таким вывертам, то атаковал хвостами, что привело уже к моему полету. Причем этот гад оказался ничуть не медленнее меня, и теперь я носился по всему пространству от его ударов. Причем он на ходу формировал мини-биджудамы, глотая их, и как только я хотел сменить траекторию полета, то меня сбивал луч от высвобождения техники. Пришлось терпеть и разворачивать барьер Хирайшин-Диссон, что продлится около 3 секунд. А пока, дабы выжить, пришлось переходить в режим Санина, что я крайне не люблю. Благо хоть запас Сен-Чакры есть в печати, а точнее, только он и есть. Себе я не стал делать отдельные хранилища под чакру. Курама наконец понял, что не может сильно навредить мне, и напитал свои когти большим количеством чакры, а точнее, он уплотнил чакру на кончиках когтей. Вот тут мне и пришлось поплясать. 2 секунды времени, на наших скоростях, превратились в пару минут скачек по сфере. Не помню, что показывали в аниме, но Кьюби атаковал всеми 4 конечностями и хвостами как только мог, и пропасть не забывал. Зачастую меня швыряло из стороны в сторону, не пролети я и пары метров. Пару раз отрывал мне руки и один раз ногу. Благо я здесь не телом, а чем-то наподобие теневого клона. Но даже так, это вредит самой душе. Но все кардинально переменилось, как только барьер встал на свое место. Я не стал рассусоливаться с Курама, а схватил его за хвост и впечатал в землю, и не давая ему оправиться, тут же начал наносить удар за ударом в его голову. Ударные волны разносились по всему пространству со скоростью пулемета. Не знаю, сколько я нанес ударов, но у меня почему-то стояла четкая ассоциация с 12-ствольным пулеметом системы Блюма, что я один раз видел на видео. Грохот стоял ничуть не меньше, ведь каждый мой удар – преодолевал звуковой барьер, отчего создавались хлопки, что закладывали уши и отбрасывали хвосты, которыми Кьюби пытался сбить меня с своей морды. А ведь для меня это очень больная тема. Дело в том, что я неправильный Санин. У всех там глаза менятся, крутая обводка вокруг глаз появляется, у кого-то бородавки, фу, а у меня ебаные кошачьи уши вырастают. И ни хрена это не смешно. Они, сука, такие чувствительные, что прям жуть. При движении потоки воздуха задувает вовнутрь, как ты не старайся его туда не допустить. Громкие звуки раздражают, а шебуршение нервирует. А если до них кто-нибудь дотрагивается, то все, пиши пропало. Я начинаю звереть и стараюсь уничтожить раздражитель любой ценой. Поэтому я и не люблю Сенин мод. В себя я пришел только тогда, когда от головы Куромы осталось одно кровавое месиво. Благо мы находимся в печати, и отсюда он никуда не денется и возродится тут. Причем скорее не возродится, а регенерирует. Хрен его душонка покинет эту печать, это хоть и не шедевр, но лучшее, что я смог создать. Но я специально оставил Кьюби возможность влиять на эмоции. Как говорится, ловля на живца. Может, при попадании сюда я и являлся простофилией, но из меня давно выбили всю дурь. Теперь я стараюсь продумывать свои шаги наперед. Не на 10, конечно, донара мне как до луны, но на 3-4 меня хватит. Тут какая скорость обработки информации у тебя бы ни была, но если ты не можешь ничего придумать, то ничего с этим не поделаешь. Как бы ты ни учился, а гениями называют не просто так. Тут особый склад ума нужен. Отойдя от трупа Куромы, я плюхнулся на траву и сосредоточился на его душе, что активно пыталась пробраться сквозь барьер. Мгновение, и уже его душонка трепыхается в моих руках. Я ведь тебе обещал, благо Кьюби ничего не мог мне ответить. И я снял с него немного от, что прям фанили негативными эмоциями, и впихнул его душу обратно в тушку, и она начала регенерировать. Не без моей помощи, конечно, но все же, спустя 10 минут, возле меня стоял вновь бодренький лис и скалился. «Ну как, еще раунд?» Уже спокойнее спросил я, но лис ничего не ответил и попытался напасть снова. Пришлось активировать печати тела Курома, пробили сотни травинок и прижали его к земле. «Ну, коль молчишь, тогда смотри, что ждет тебя и твоих собратьев». И навесил на него гидзюцу, которой он периодически сбрасывал, а я накладывал вновь. Причем показывал я ему только те кадры, где не видно Наруто. Саму подборку сделала Юи, и идея тоже принадлежит ей. Спустя еще полчаса времени, наконец закончил и показал все, что связано с ним и Четвертой мировой войной, вплоть до появления Кагуи. Курома выглядел потерянно и не знал, что ему делать. Мне откровенно было наплевать на него, но я не дам ему второго шанса. Я еще в прошлом мире наделал глупостей, а здесь подобное и вовсе фатально. Поэтому молча покинул печать и заблокировал возможность общения с Кушиной, а также воздействие на эмоции, и усилил забор у него чакры на 5%. Подхватив Кушину, что все так и оставалось без сознания, отправился в поместье и уложил ее в кровать. Сейчас я не хотел с ней говорить, у меня было скверное настроение. Дело в том, что даже после выхода из Сенин мода, уши из чакры плоти, продержаться еще часа два, что не добавляет мне миролюбия. Прыгнул Хирайшином домой и, раздевшись, залез под одеяло с головой, пытаясь уменьшить раздражение от окружающих звуков и ветерка, что так и норовил задуть в уши. Но не прошло и 10 минут, как дома появилась Цунаде, что начала переодеваться и заметила меня, что прятался от внешнего мира. «Ты почему дома, Хикари?» Присела она на кровати и начала стаскивать с меня одеяло. «Заболел», — ответил я и попытался закутаться назад. «Но зря я сказал о болезни. Как-то я не подумал, что это может быть за болезнь такая, что Ирьонин моей силы отлеживается дома. Показывай», — тоном не требующим возражения сказала Цу и стащила с меня одеяло. И вот я предстал перед ней во всей красе. Длинные черные волосы, с красными прядями и черные ушки на макушке, с маленькими красными кисточками на кончиках. «Это что?» — плюхнулась Цунади на кровати и уставилась на меня. «Ухи!» — нахмурился я и отвернулся, а предательский слух засек учащенное сердцебиение Цу, отчего уши начали подрагивать. Цунади встала на четвереньки и потихоньку поползла ко мне по кровать, да так соблазнительно, что взгляд вернулся к ней. Но когда я увидел горящий взор ее очей, то понял, что надо бежать. Но поскольку Цу пришла изначально переодеваться, то сейчас она находилась в весьма соблазнительном виде. Ведь кроме нижнего белья и чулочков, на ней не было ничего. «Ты не посмеешь», — начал отползать я от нее, Поняв, что задумала Цу, лишь лукавая улыбка появилась на ее лице, а левой рукой она скинула одну лямку лифчика, что привело к обнажению одного сосочка. «Любимый ня», пропела она и двинулась дальше. Я почувствовал, как на голос Цунади у меня дернулось одно ушко, что привело к задуванию в него воздуха, отчего махательные движения повторились еще дважды. Цунади от такого немного замедлила наступление, но подобралась, при этом выпитив свою шикарную попку и немного повиляла она и сняла вторую лямку лифчика. А пока я отвлекся на явление миру второго соска, эта негодяйка сделала резкий рывок и впечатала свою грудь мне в лицо. Но не это главное, а то, что мои ушки оказались во власти Цунади. Но должен отдать ей должное, она отнеслась к ним с особой нежностью и заботой, то чего спустя пару секунд я уже тарахтел как трактор и бодал ее головой, напрашиваясь на новые почесывания с мед-чакрой. Цунади никуда так и не ушла, куда бы она там ни собиралась. Поэтому с утра я встал с того, что осталось от кровати, направился на кухню. Но не прошло и 10 минут, как округу огласил громогласный крик «Хикари!». Я тут же выбежал на улицу и увидел разъяренную Кушину, и выглядела она впечатляюще. Ее алые волосы сливались с 9 хвостами, и было непонятно, где начинается одно и заканчивается другое. Но зато лохматость у нее повысилась. Хвосты по объему были больше самой Кушины в раза 2. Мордочка выражала растерянность, злость и вселенскую обиду. Как не знаю, это умеют только девушки. Одним выражением лица передать ту его кучу эмоций. Самая подходящая картинка, что нашел. «Кушина, что с тобой?» Подбежал я к ней и начал осматривать со всех сторон, а после присел рядом с ней. «Это у тебя надо спросить?» Топнула она ножкой и уставилась на меня. «Так я вроде ничего не делал». Задумался и начал быстро соображать, как такое могло произойти. «Печать не может передавать столько чакры, а это значит, что Курама так вышел на связь. Хотя не факт, я ограничил поступление чакры от него. Что мне теперь делать с этим? Всхлип, я даже в проем не помещаюсь. Всхлип, а еще мне приснилось, как ты забил до смерти Курому». Разревелась мелкая. Я так испугалась. Сквозь слезы выдала она. Пришлось обнять малявку и успокаивать. «Юи, выручай, как вообще такое возможно? А мне почем знать? Это ты нахимичил что-то? Вот сам и разбирайся». «Ну-ну, Кушина, не плачь. Зато у тебя теперь вон какие хвостики, под цвет волос». Погладил я выше упомянутые хвосты. «Хм, а мягкие-то какие и дергаются прикольно. Хвать, жмяк-жмяк, ум, и гладенькие. А если щекой потереться? А во, необычное ощущение, вроде и покалывают немного, но как-то по-особенному приятно. Хм, а где они начинаться? Так, ага, нашел. Забавно, хвост, можно сказать, один и в сантиметрах в 3 от копчика начинает разветвляться. Интересно, а если против шерстки провести рукой? О, Кушина зашипела. Так, быстренько наглаживаем в обратную сторону. Ага, успокоилась и урчит, как кошка какая-то, а не лис из семейства псовых. И последний тест. Аккуратно нащупал самый кончик хвоста и нежно помассировать. Есть реакция, только странная. Я, конечно, понимаю, что я негодяй и все такое, но кусаться-то зачем? И судя по ощущениям, клыки удлинились. Эх, жалко, ушек нет, так бы помял. «Юи, а ты точно не поняла, как такое возможно?» «Еще нет». «А что?» «Да вот, думал ушки для полного комплекта прикрутить». «Ладно, точно, надо Цу показать». Блин, пока наглаживал Кушину и проверял чувствительность хвостов, то эта негодяйка полностью завернула меня в них и перекрыла весь обзор. Пришлось топать на ощупь и на что-то наткнулся. А я точно помню, что тут ничего не было. Подвинул и пошел дальше, стараясь по памяти дойти до дверей. Чуть ранее, на территорию клана Синджу, начали прибывать шиноби, что почувствовали выброс ужасающей чакры. Вот только, при прибытии, они впадали в ступор и не могли понять, что собственно происходит. На земле находился алый, меховой комок, из которого торчала макушка с черно-красными волосами. Причем, этот шар из меха двигался, и тут и там из него показывался кончик хвоста, что подергивался в конвульсиях. Но картина продлилась недолго. Неожиданно из шара показались 2 ноги и зашагали в сторону дома, где проживала Цунади Синджу. Лицо непонятного существа полностью скрывалось за мехом, и опознать его не представлялось возможным. Но вот, судя по ору, что пронесся над всей Канахой, многие догадались, кто скрыт за мехом. Поэтому препятствовать продвижению объекта не стали. Но, как всегда это бывает, найдется самый смелый или тупой, что попытается остановить мнимую угрозу. Вот и один чуунин, возомнил, что именно он должен разобраться с тем, кто нарушает покой жителей селения. Он встал на пути комка и только открыл рот, чтобы опросить остановить меховой шар. Но когда из меха показалась рука и начала нащупывать пространство, Чуунин замялся, что привело к тому, что рука наткнулась на него, прощупала и просто откинула в сторону. Бедный шиноби пролетел добрый десяток метров, крутясь при этом в разных плоскостях, а шар из меха, как ни в чем не бывало, продолжил путь, пока не скрылся в дверях поместья. По Канахе объявили военное положение. Кое-как освободив лицо от хвостов, пошел в нашу комнату. Мог бы и Хирайшином прыгнуть, но хрен его знает, как на это отреагирует Кушина. Может, ей хвосты оторвет при перемещении, а они, как показал первичный осмотр, весьма чувствительные. Надо еще разобраться, сможет ли она их поддерживать на постоянной основе. Ведь они из чакры плоти, и для их поддержания нужна сен-чакра или чакра самого Курамы. Хотя печать уже позволяет Кушине пользоваться чакрой Кьюби, но поток пока ограничен и завязан на резерв самой помидорки. И по этой причине ей может не хватить чакры на воплощение хвостов. Но это лишь теория. Как оно будет на практике, надо смотреть. Цунади дрыхла без задних ног, развалившись звездочкой по всему матрасу. На ней была ее любимая ночнушка, что сползла и оголила одну грудь. Ну и я решил немного похулиганить. Присел на край кровати, взял в руку один хвостик и стал щекотать им сосок Цу. Благо, что голова Кушины уткнулась мне в шею и была повернута в другую сторону. Ко всему прочему, была скрыта хвостами и не могла видеть происходящего. Цу начала мило хмурить бровки и начала отмахиваться от хвоста. Видать, чувствует, что это я балуюсь и не хочет просыпаться. Когда тело Цунади поняло, что отмахнуться от назойливого нарушителя спокойствия не удается, то она перевернулась на бок, сворачиваясь калачиком и пряча грудь, но при этом выставляя попку на растерзание все того же хвостика, отчего начала перебирать ногами и ее трусики начали намокать. А когда возбуждение пересилило сон, Цунади открыла глаза и, переворачиваясь на другой бок, уставилась пуфистое нечто, из которого торчала голова ее мужа. Цунади потянулась к меху и, пощупав, придвинулась поближе, отчего и так полусползшая ночнушка спала окончательно, оголив и вторую грудь. Цунади молча села на колени и потянула ручки, дабы обнять мягонький мех. И когда обняла меня, слилась со мной поцелуем и терлась грудью об мех. Только вот Хикари совсем позабыл, что у него на руках была Кушина, что прижималась своей грудью к его и, обвив своими ногами его талию, сведя их в замок за спиной. С самого начала, как они зашли в комнату, Кушина сделала щель в шаре из меха и могла, хоть и ограниченно, но наблюдать за происходящим. Когда Хикари закрывал за собой дверь, помидорка увидела, в каком состоянии находилась Цунади, и густо покраснела. Но вид сменился, и вот они уселись на то, что осталось от кровати. И также Хикари не учел, что в стороне, куда сейчас был направлен взгляд Кушины, стояло ростовое зеркало, и новоявленная лисица прекрасно видела в отражении, что Хикари делал с ее хвостиком. Отчего маленький тиран начал негодовать, но при этом, где-то в глубине души, испытывала какое-то изощренное удовлетворение. А когда об ее хвостике и спинку начала тереться грудь Цунади, то в этот же момент что-то уперлось ей в попу и начало подергиваться. А когда чьи-то руки провели по ее пятой точке и резко замерли, то на окружающее пространство опустилась яки Цунади. Когда Цунади впилась в мои губы и начала лапать хвостики Кушины, я немного возбудился, отчего совсем забыл об мелкой. А вот когда Цунади потянулась рукой в сторону того, что может увеличить наше возбуждение, то наткнулась на помидорку, что как обезьянка висела на мне. Хикари, как это понимать? Взорвалась Цу, когда нащупала то, чего быть не должно. О, собственно, по этому поводу я и пришел. Как ни в чем не бывало, начал я, решил сойти за дурачка и вообще возложить всю вину на Цунади. Ведь это она полезла целоваться, а я тут вообще ни при чем. Да, понимаешь, я вчера немного подрался с девятихвостым, и собственно вот результат, то есть, да, это Кушина. Ох, плюхнулась на попку Цунади и хмурым взглядом сверлила меня, причем по привычке сложив руки под грудью. Так, убрать возбуждение, наложить гиндзюцу и сделать Цу плоскодонкой. Вот так-то, да нихера это не помогает. Она так не менее привлекательна, правда, похожа на Лалю. Сосредоточься на глазах, да, вот так, молодец. В мастерскую ее... «Я сейчас подойду», — безапелляционно сказала Цу и выпроводила меня из комнаты. Пришлось подчиниться и идти в мастерскую. Вроде пронесло ты там как Кушина, им нам немцы. Донесся до меня невнятное бормотание Кушины. Ты чего там бормочешь? Ничего. Ты как себя чувствуешь? Я хоть и просканировал ее и не найдя отклонений, кроме хвостов, не выявил нарушений в работе организма и печати. Жарко. Потерпи чуть-чуть. Сейчас придет Су и мы проверим твое здоровье. А уж потом будем думать, как решить твою проблему. Хорошо. Грустным голосом сказала Кушина и засопела мне в шею. Ну и я создал немного ветерка, дабы остудить помидорку. Зайдя в мастерскую и отцепив обезьянку от себя, усадил ее на стол. Обошел ее вокруг и начал распрямлять хвосты, чтобы замерить их длину. Ну а что? Делать нечего, сканирование ничего не выявило. Что делать, я в принципе догадываюсь. Просто на всякий случай жду Цунади, дабы подстраховаться. Поэтому страдаю фигней. Рост у Кушины 139 см, вот длина хвостов 2 метра и 8,5 сантиметров, что ровно в полтора раза больше ее собственного роста. И это нас приводит к тому, ну не знаю, наверное, что в каждом хвосте в полтора раза больше чакры, чем в ней самой, а это уже уровень Юи. Сейчас ее уровень чакры. Ты только не плачь, Хикари, 140 128, а до запечатывания 4832. Почти на четверть меньше, чем у меня в 9 лет. Да как так-то? Ну, так ты влез, вот и результат. Прирост в 29 раз. Блин, я тоже так хочу. Я тебе сколько раз говорила, чтобы ты в телесную оболочку вкладывался. Но нет, ты ведь у нас самый умный и все пустил на разум с волей. Не ворчи. Я и не ворчу, а констатирую факт. Нет, ворчишь. Ой, все. Хикари, ты чего тут лыбу давишь? Вошла в мастерскую Цунади и хмуро смотрела на меня. Так, Цу, ты, наверное, присядь, а я тебе сейчас расскажу, что я выяснил. Хорошо. И Цу прошла до стула возле стола, на котором сидела Кушина, и примастила свою попку. Так, дамы, у меня две новости. Хорошая и прекрасная. С какой начнем? Давай с хорошей. Попросила Кушина, а Цунади лишь кивнула головкой. Хорошо. Итак, хорошая новость заключается в том, что объем чакры у нашей лисички увеличился в 29 раз. Цунади, Кушина. Ну, Цунади понять можно, у нее сейчас чакры как у Чуунина, что только начал свою карьеру, и она очень ревностно относится ко всему, что связано с объемом. Хоть я и вливаю в нее от, но тут дело в том, что каким-то неведанным мне способом все устремляется к повышению физических возможностей. А Юи мне после пояснила, что у всех Синджу есть улучшенный геном по типу стихии и скорости. Вот только увеличивает он физическую мощь. Причем Макутан у них тоже присутствует, но чтобы пробудить его, надо пересилить потребности усиливающего генома, что жрет чакру на постоянной основе. Он как бы подготавливает тело для использования второго генома. Поэтому и другие не смогли его привить себе, и их тело мутировало. Исходя из вышеперечисленного, как бы я ни старался, вся чакра уходит на ее улучшенный геном. Даже у Химавари чакры больше. Но, если превысить потребление оного, то тогда происходит взрывной рост сил, что и прослеживалось у Хаширамы. А с Кушиной и так все понятно. Ну не любит она учиться, хоть и начала наверстывать упущенное. А прекрасная? Опять спросила Помидорка. Потому, что Цу сейчас отвернулась и смотрит в стену пустым взглядом. А вот это, самое интересное. Ты не сможешь убрать хвосты, пока не научишься работать с чакрой Биджу. Это же ужасно, как мне ходить с этим? И хвостиками мах-мах. Даже Цунади по голове заехала, отчего та наконец-то вышла из раздумий. Звучит, конечно, забавно, но только до тех пор, как в вас влетит двухметровый хвост, в котором чакры, как у сильного Чуунина. Цу снесло со стула, и она чуть не воткнулась в стену. Благо успел поймать. Ой, прости, Цунади, я не хотела. А на лице, нет-нет, но выскакивала злорадная улыбочка. Но она быстро опомнилась и уставилась на меня. Хикари, где ты ту видишь прекрасную новость? Что мне теперь делать? И хвостиками мах-мах. Так это она для меня прекрасная. Я теперь буду использовать тебя для релаксации. Уж больно шерстка у тебя мягонькая. И в доказательство своих слов обошел мелкую и схватил все хвосты в охапку и начал тереться щекой об них. Я на самом деле не смогу их убрать, поэтому стараюсь немного разрядить обстановку. Пока Кушина сама не научится их убирать, буду тискать мелкую, чтобы ей было поспокойнее. Уу, здорово. Попробуй, Цу. Цунади зло зыркнула на Кушину, но все же подошла потискать хвостики. И вот уже с Цу вдвоем стоим и наминаем пуфастика. У красная Кушина елозила по столу. За таким занятием нас и застал Мита-сенсей. Хикари, Цунаде, соизвольте объяснить, что происходит. Абара-сан, ты зачем встала? Забеспокоилась Цунаде, а на меня опять нашла тоска. Я еще не помираю, чтобы весь день лежать в кровати и не выйти посмотреть, почему в Конохе вновь объявили военное положение. С укором посмотрела она на нас. Это все Хикари, тыкнула в меня пальцем Цу. Жена называется, закатил я глаза. Как только запахло жареным, то сразу сдала со всеми потрохами. Цунаде отошла за спину Мита-сенсей и показала мне язык. Чувствуется дурное влияние, Хикари. Тут дело в том, начал судорожно соображать я, как правильно подать информацию, что я хотел договориться с Лисом, чтобы он добровольно делился с Кушиной чакрой, но что-то пошло не так и в результате, вот, а конкретнее, он вчера набил ему морду в печати, влезла в разговор Кушина. Хикари, как, ты это, сделал, чеканя каждое слово, произнесла Мита. Кьюби начал влиять на сознание Кушины, вот я вчера и заглянул на разговор, который он не захотел проводить, и вот результат, махнул в сторону хвостиков рукой, замечательно, нахмурилась сенсей, это не позволит девятихвостому вырваться наружу, в том-то и дело, что нет, я не знаю как так получилось, но каждый хвост отвечает за открытие еще одного канала, по которой передается чакра в СЦЧ, если раньше он был один, хоть и регулируемый, то теперь их 10, а та чакра, что не может усвоиться телом, вылезает наружу и преобразуется вот в это. Они выступают как хранилище чакры и убрать их можно, только если перекрыть канал подачи, но поскольку это не учтенные в печати каналы, то Кушине придется самой учиться их перекрывать. Проще говоря, в Кушину поступает слишком много чакры и лишнее формирует хвосты из чакры плоти, что в свою очередь тратит на свое поддержание излишки чакры. Говорить то, что скорее всего эти каналы сделал сам Курама, я не стал. Также не стал говорить, что он может сам прекратить столь бурную подачу чакры, что рассеивается без толку. Я давал ему шанс, он не захотел, пусть теперь надеется на милость Минатой Кушины, но это произойдет не раньше, чем помидорка сама сможет войти в свой внутренний мир. А если чакры станет больше поступать, то хвосты станут удлиняться. Со временем, когда родной резерв Кушины увеличится, то хвосты пропадут сами собой, потому что вся чакра сможет усвоиться телом самой Кушины. Как то так, и сколько времени на это потребуется? Ну, если каналы с хвостов не будут увеличиваться, то годика, лет через 5. Что, мне 5 лет с ними ходить? Да как я мыться буду? Они ведь огромные. Вот тебе и стимул научиться перекрывать каналы чакры. Еще немного потискал Кушину, и мы двинулись в поместье, но не дойдя до него, столкнулись с Хирузином, что стоял в окружении шиноби. Пришлось разъясняться с ним. Он, конечно, попенял меня, какой я плохой и провожу эксперименты над детьми. Но когда узнал результаты моих действий, то весь его запал пропал. Джичурики развиваются годами, а тут вам за пару месяцев вручают шиноби с боевой мощью Каге. Хоть и у Кушины контроль отвратительный и потери чакры такие, что Цу плачет. Но даже так, помидорка уже сейчас может навалять многим в Конохе, за счет одной лишь техники цепей чакры. Она и без биджу могла кидаться деревьями, а что теперь будет, я даже представить боюсь. После обеда я встретился лично с Минато. До этого он тренировался с клоном. Быстренько объяснил ему, что да как и строго-настрого запретил открывать первые врата на печати, коих всего 3 и последние без ключа не снять. Пока Кушина сама не сможет посетить свой внутренний мир и поговорить с Кьюби, она даже не поймет, где ключ находится и как им пользоваться. Минато умный парень и быстро сопоставил факты недавнего поведения Кушины и появления хвостов у нее. Хирузину он, конечно, доложит, но он и так в курсе. После нашей встречи с ним, я отправил ему клона для детального отчета. По идее мог и не отправлять, но зачем плодить врагов на ровном месте? Разобравшись с делами, что скопились за 2 дня, решил отдохнуть. Но этот вечер мне преподнес еще один сюрприз. Ко мне пришла Нари и сообщила, что глава готов встретиться со мной. Причем не когда-то там в будущем, а прямо сейчас. Как по мне, он может пойти прогуляться лесом, с такими запросами. Да я сам просил его о встрече, но не надо было говорить, что я должен пойти прямо сейчас и предстать перед ним. Не по этикету. Я не собираюсь бегать к нему по первому же зову. Поэтому, юная учиха ушла ни с чем. Пусть назначают время встречи и тогда поговорим. Мне, конечно, нужны их секретики, но не критично. Я в принципе представляю, что происходит с их глазами и от чего зависит эволюция. Мне просто нужно подтверждение моей теории. А вот я, как информатор, нужен им больше. Просто все будущие проблемы Учиха можно решить одним действием. Но надо преподать это так, чтобы мне поверили, а не приняли за идиота. В итоге, через 3 дня, пришло официальное приглашение к главе клана, Таджима Учиха, что назначено через неделю. Часть 26. Неделя пролетела незаметно. Сегодня мне предстоит поход к Учиха. За все время, что провел в Конохе, мне так и не посчастливилось познакомиться ни с кем, кто владел бы Мангекё Шаринганом. Поэтому эта встреча мне очень важна, хоть и показывать я это не буду. В принципе, можно забить на Учиха и подождать, пока Мадара не сделает свой ход. В каноне он пересадил свои глаза на Гата, а Цунади встретилась с ним после боя с Ханза. Поэтому была уже проинструктирована по поводу ребятни в стране дождя. Первым делом она должна вызвать меня, ну а там мы будем действовать по обстоятельствам. Ну или заполучить их дадзюцу, более радикальным способом, во время войны. Сам Ринниган мне не нужен. Можно, конечно, пересадить эти глазки Цунади, но она категорически отказалась от такой перспективы, аргументируя это тем, что не будет вырезать глаза у детей. В принципе, правильно. Он еще не совершил ничего плохого, и судить его за несовершенные дела глупо. Но такова жизнь. Если Орочимару узнал бы о Риннигане, то троица кормила бы червей вне зависимости от мнения команды. Поэтому от встречи я не жду хороших результатов. Мне по большому счету не особо важны техники Учих. Тут играет роль чистое любопытство. Просто хочется понять, как это все у них работает. Почему глаза эволюционируют, почему они слепнут, а когда вставляют чужие глаза, то вновь видят нормально. И вообще, почему им надо пережить стресс, дабы пробудить глаза? Ну и не последний по значению вопрос, а чем собственно отличается чакра у разных пользователей? Ведь в аниме было показано много шиноби, чья чакра отличалась от других, будь то цвет, мощности, особенности, которые абсолютно отличаются друг от друга. Взят ту же чакру звезды, какую энергию они впитывают, дабы придать своей чакре особые свойства, и чем она отличается от той же темной чакры, в чем отличие чакры 6 путей от 7 чакры. Много вопросов, на которые я хочу знать ответы. Благо Тенсинган я смог изучить и пришел к выводу, что эти глаза позволяют онлайн впитывать 7 чакру. Короче, у Химавари может быть вечный сенин мод, без всяких тренировок и прочей дичи. Но есть нюанс. 7 чакра должна смешиваться с обычной. А если обычная закончилась, правильно, то и в режим мудреца ты хрен войдешь. Но есть решение этой проблеме. У Химавари филигранный контроль чакры, что также дало ей дадзюцу, и поэтому, уже сейчас, на ней стоит печать силы сотни. Там такой резерв можно скопить, что она неделю сможет не вылезать из покрова Тенсингана, который в свою очередь впитывает природную энергию. Да, у Тенсингана есть возможность поглощать 7 чакру. Это и защита, и своеобразный баф, что постоянно поглощает окружающую энергию. А вот рог, что вырастает у Химавари на лбу, служит для передачи чакры на дальние расстояния. Таким образом она может управлять своей чакрой, не напрягаясь. А вот теперь самое вкусное то, что она может раздать свой покров с другими людьми, причем с любыми. Неважно, являешься ты мудрецом или нет, она сама может смешать тебе чакру в нужном количестве. Но для начала, ей надо прикоснуться к человеку, на котором будет накладываться покров, и поместить в него часть своей чакры. И в основном, все умения Тенсингана сводились к усилению союзников, защите их и прикрытию дальнобойными техниками. Причем ее покров зависит не от природной энергии, а от ее. Если режим мудреца повышает все характеристики на 1000%, то покров Тенсингана прибавляет к этому еще и чакру самой Химавари. Поэтому я классифицировал ее глазки как класс поддержки. Если Ринниган, это в основном наступательные техники для массового убиения противника, то Тенсинган сосредоточен на защите. Пара наступательных техник не в счет, и понятное дело, как Тонири, Химавари не может одной атакой разрезать Луну. Просто она еще слабенькая, да и не забываем, что сам Тонири был, то есть он сейчас где-то есть и, наверное, занимается вуайеризмом на Хьюга, ай, неважно. Короче, он из Ацуцуки, что сохранили свой геном и соответственно силу от Кагуи в полной мере.